вечер зачарованный дом. В окнах загорается свет, ветер снова станет огнем, это я или нет. Тени начинают кружить, нервно учащенно дыша. Я иду тебя навестить, моя госпожа. Исчезающий свет стелится по грязной земле. Оболотный мой силуэт затаился во мгле. Ты другой стала, но мой не пропал тебе интерес. Думаешь, я там за рекой, но я близко, я здесь. Фиолетовый цвет сквозь броню затянутых штор. Страха у меня больше нет, и смотрю я в упор. Прячешься ты там за окном, тоже на меня ты глядишь, или под своим ночником давно уже спишь. Понизи шаги, шорохи у самых дверей. Света нет, не видно, не сги на площадке твоей. Вот она, квартира твоя. Ручку двери тихо ключу. Не могу войти туда я, даже если хочу.